Глава 20. Волшебная ночь. «Дай мне полчаса», — решительно сказал Шах, нехотя останавливаясь, когда танец закончился. Получилось рисковато, как будто Нак приказал, а не попросил. Если бы он в это время не касался нежно моей скулы, я бы решила именно так. Возможно, даже передумала бы, струсила. Но взгляд Шариса был настолько проникновенным и горячим, что все сомнения просто таяли, так и не сумев сформироваться. В ушах до сих пор отдавались эхом слова Шаха о его влюблённости. Наклонившись ко мне, Шарис, никого не замечая, сладко поцеловал меня в уголок губ, тут же проводя по моей нижней губе подушечкой большого пальца. «Я быстро, не отходи далеко». Шахрияр подвёл меня к столику, на котором в длинный ряд высились разного вкуса и формы закуски, и отошёл к советникам Альтаира и делегации Хасаки, погружаясь в оживлённые, но дружеские обсуждения деталей договора между их расами. Голос Шаха звучал уверенно и спокойно, а вокруг него сразу же собралась группа мужчин, внимательно слушающих и время от времени кивающих в знак согласия. Атмосфера была деловой, но тёплой. Словно между давними союзниками, готовыми найти общий язык. Я тоже не осталась без внимания. Вынужденная играть роль хозяйки вечера, улыбалась подходящим нагиням, важным особам высшего сообщества, и принимала их похвалы. Даже почтенным матронам, которые выглядели не старше наследниц из гарема императора, благодаря местным источникам кары, понравилась организация бала. Их похвала и любезности казались милыми и приветливыми, но я знала, за их вежливостью скрывается осторожность и скрытая оценка. Их взгляды скользили по моему наряду, по моим движениям, словно пытаясь разгадать, что стало с прошлой чванливой и высокомерной Шаларой. Улыбка не сходила с моих губ, но внутри меня бушевал целый океан мыслей. Я аккуратно взяла бокал шампанского, наслаждаясь лёгкой игристостью напитка, и сделала небольшой глоток. Вкус был свежим и бодрящим, но мысли мои были далеко. Они возвращались к обещанию, которое я дала Шахрияру. Ночь, которую я пообещала ему, казалась одновременно манящей и пугающей. Подойдя к столу с изысканными закусками, я тихо перекусила, стараясь выглядеть благородно, а не как с голодного края. Хотя я безумно проголодалась. Вокруг звучали разговоры, смех, звуки музыки, но для меня всё это было фоном, на котором играла одна единственная мелодия. Мелодия предстоящей ночи. Внимание постоянно возвращалось к улыбке Шахрияра, который тоже бросал на меня частые взгляды. Каждый такой раз я чувствовала, как сердце сладко замирает. Я позволила себе на мгновение закрыть глаза и представить, как всё будет. Как мы будем вместе, без масок и ролей, просто двое людей, связанных чем-то большим, чем подлая подстава Шалары, политика или интриги? Когда рука потянулась за вторым бокалом игристого вина, её вдруг перехватили сильные пальцы неслышно подошедшего Шахрияра. «А вот и я», — хрипло прошептал мужчина мне на ухо, слегка наклонившись. «Ты не передумала?» Сглотнув ком в резко пересохшем горле, мотнула головой. «Я счастлив». Шах поцеловал меня в висок. Из груди вырвался свистящий выдох. Мужчина приобнял меня за талию и повёл на выход. Нас постоянно останавливали, что-то спрашивали, шутили на общие темы, благодарили за праздник. Было видно, что Шахрияр раздражён, но, посматривая на меня, нарочно не спешил. Наверное, он видел, как я напряжена. Скорее всего, думал, что Шалара боится постели с ним, ведь в первый раз всё было более чем плохо, больно и даже с толикой сопротивления. Шалара только сначала не видела, кто пьёт её возбуждающую отраву из Лимриха. Потом она даже пыталась дать отпор двоюродному брату императора, но куда там. Мужчина уже потерял себя под воздействием жуткого магического пойла. Едва мы оказались в холле дворца, Шах подхватил меня на руки. «Ох!» «Не бойся, Лара», — тихо попросил Нак с мольбой в шёпоте. «Я буду очень нежен». Мы оказались в моих покоях в мгновение ока. Пульс колотился где-то в висках в момент, когда меня осторожно поставили на пол. «Ты свободна сегодня», — Даже не глянув в сторону запыхавшейся Элейн, вошедшей почти следом за нами, Шахрияр нежно провел пальцами по контуру моего лица. «Вернись в тронный зал, отдохни как следует». «Спасибо», — пискнула девушка, резко попятившись назад к двери, с красным от смущения лицом. Признаться, мое пылало не меньше. Особенно, когда в дверь постучал камердинер наместника, вкатив тележку, на которой стояли тарелочки с сочной клубникой, упаковка шоколадок и ведерко со льдом, из которого торчала бутылка шампанского. Шах взял меня двумя пальцами за подбородок и заставил смотреть ему в глаза и слушать его тихие комплименты, принимать легкие поцелуи. Я даже потерялась в пространстве, прикрыв глаза от наслаждения. Когда мой взгляд поплыл, Шахрияр отстранился на секунду и потянул за шнуровку, находящуюся у меня на спине. В комнате никого, кроме нас, уже не было. Свет волшебным образом притух, тускло освещая спальню. Шах осторожно, очень медленно коснулся края моего рукава и потянул его вниз. С тихим шух зеленое платье упало к моим ногам, открывая вид на кружевное темно-зеленое боди. Шарис на секунду прикрыл глаза, поглаживая большим пальцем мое плечо и повернув голову на бок. «Богиня, даруй мне терпение», — попросил у своей покровительницы Наг, напрягшись всем своим естеством. Я закусила губу, любуясь прекрасным мужественным профилем снизу вверх. Дрожащими пальчиками потянулась к его торсу, коснулась верхней пуговицы и несмело расстегнула ее. Шах снова посмотрел на меня. Его резко чернеющий взгляд завораживал. «Смелей, малышка». Шепот Нага подстегивал к действию. Будоражил воображение, поэтому я с легкостью лишила его рубашки, неспешно раздевая. Торс Шиариса был торсом воина. Именно с него должны скульпторы лепить фигуры. Только он достоин через века нести красоту мужского тела. Бился внутри меня восторг. «Прости». Страдальчески выдохнул Шах, резко прижав меня к себе. Губы Нага прошлись щекочущими поцелуями вдоль шеи и левого уха. «Ты сводишь меня с ума». Схватившись за могучие плечи мужчины, я окончательно утонула в захватившем меня безумстве. «Сведи ты меня, немедли», — жарко прошептала Шаху в губы, целуя его первой. Ночь окутывала комнату мягким полумраком, пряча нас в свою пленительно-сладкую темноту. Весь мир словно замер, наблюдая, как Шиарис трепетно касается меня, как он покрывает мое лицо и шею легкими, точно крылья бабочки, поцелуями. Шахрияр стоял так близко, что цитрусовый запах его парфюма окончательно одурманил меня. Руки Шаха были теплыми и уверенными, но осторожными. Их ласка словно обещала защиту и заботу, умоляя довериться. Взгляд Нага, глубокий и проникновенный, не отрывался от меня, изучая каждую черту, каждое движение. «Ты прекрасна, восхитительно». Трепетный шепот Шариса кружил голову. Его приятные признания и комплименты сводили с ума ничуть не хуже поцелуев. Это был мой первый раз, поэтому я нервничала. Конечно, тело Шалары уже пережило дефлорацию, и боль сейчас точно мне не грозила, но я все равно чувствовала легкий страх. В перерывах между поцелуями, конечно, потому как во время них я вообще ни на чем сконцентрироваться не могла. Шах подтолкнул меня к кровати, не переставая целовать и ласкать. Когда пятки наткнулись на преграду, я от неожиданности стала заваливаться на кровать. Шахрияр мягко приобнял меня, предотвращая падение. Сам осторожно уложил на холодные простыни, накрывая своим горячим телом. Я задрожала от этого контраста. «Позволь мне показать, как сильно я тебя хочу». Шах пополз вниз, медленно стягивая бретели боди вниз и лишая меня последнего покрова. Хотелось прикрыться, особенно грудь, соски, которые торчали остренькими пиками. Но Шах перехватил мои дрожащие пальцы, быстро целуя каждый. «Оставь смущение, Лара. Ты прекрасна, словно сама богиня. Мой сладкий яд, от которого я не хочу избавляться». Я зажмурилась, улетая от восхитительных ощущений полета. Шах припал к моей груди, обводя языком сначала один сосок, потом другой. Хриплый стон вырвался откуда-то из глубины моей сути, из глубин души, заброшенной в тело Шалары Хасис. Я опомнилась только тогда, когда Шах осторожно развел мои бедра, устраиваясь между ними. Штанов на наместнике уже не было. Я дернулась, пытаясь отодвинуться. Но Шахрияр резко нагнулся и накрыл мой рот своими губами, растворяя в этом чувственном соблазне любые страхи. Его рука коснулась внутренней стороны бедра, настойчиво пробираясь к самому сокровенному. «Какая ты горячая, Лара! Моя Лара!» — шептал в мои губы Шах, затягивая в омут своей страсти. «Ты готова принять меня? Расслабься. Я не причиню тебе боли». Я распахнула глаза, чувствуя, как уже не пальцы обводят мой клитор, мягко дразня. Ох, взгляд Шариса был полностью черным. Но в этом мраке отчетливо угадывался вытянутый зрачок Нага, который по контуру выделяла алая пульсирующая окантовка. Шах приставил к моему входу головку своего каменного члена и стал по миллиметру продвигать его вперед, мягко наполняя собой. Ощущения настолько захватили меня, что я позабыла и о странной радужке глаз Шариса, и о его змеином зрачке, который так-то не может быть вытянутым, ведь змея у Шаха нет. Центром моей вселенной стали собственные стоны и тихий чарующий шепот Шахрияра, щекочущий томными комплиментами мой слух. Мы двигались медленно, позволяя себе раствориться в этом моменте, где не было места спешке и суете. Пальцы Нага нежно скользили по моей коже, вызывая трепет и тепло, которые разливались по всему телу. Я отвечала ему тем же, касалась его лица, ощущая под пальцами крепость и силу, которые не пугали, а наоборот успокаивали. Каждый наш вздох, каждое прикосновение были наполнены смыслом. Это был язык, понятный только нам двоим. В тишине спальни звучал лишь наш тихий шепот и биение сердец, сливающихся в едином ритме. Шахрияр осторожно прикоснулся к моим волосам, убирая прядь с лица. И его губы снова и снова нежно встречались с моей кожей, оставляя легкий след тепла. Я чувствовала приближение седьмого неба, того самого, о котором столько пишут в книгах. Время словно остановилось, и казалось, что ночь будет длиться вечно. В этом танце прикосновений и взглядов мы нашли друг в друге не только страсть, но и покой. Ту самую тихую гавань, которой до этого момента не знали. Оргазм обрушился внезапно, срывая крик наслаждения из моей груди. Это потрясло меня настолько, что я на какой-то миг выпала из реальности, доверчиво прижимаясь к горячему телу Шахрияра. Сердце заполошно стучало прямо в ребра. Откинувшись на подушке, я прикрыла глаза, мягко улыбаясь. «Так вот оно, как должно быть!» «Это только начало, малышка», — прошептал Наг, продолжая медленно двигаться внутри меня, раскачивая лодку, в которой сейчас взорвалось не меньше тысячи фейерверков. «Начало?» Шарис хитро улыбнулся, припадая губами к мочке моего уха. «Начало». Шахрияр был ненасытен всю ночь, даря мне один экстаз за другим, погружая во взрослый мир страсти на такие глубины, которых я даже в интернете не видела. Когда первые лучи рассвета начали пробиваться сквозь занавески, я знала, эту ночь мне не забыть никогда. Ни одному мужчине не переплюнуть Шахрияра. Это понимание обрело исключительно горький вкус печали.